Глава 21. Где это мы? Темно, холодно и как-то неуютно. Я стою босиком на каменном полу и держу в руках перепуганную Кару. Вспышка, треск взвившегося в очаге пламени. Так лучше? Я обернулась и встретилась взглядом с Дэем, стоящим у ярко пылающего огня в камине. Рядом со мной сидел на полу и тяжело дышал Блэк. «Растешь», — усмехнулся Дэй. «Не думал, что сможешь перетащить сюда и ее. Перемещение в пространстве кого-то, кто не может перейти в форму тени, до этого дня вообще считалось невозможным». Блэк оскалился в улыбке и встал. Я поняла, что вообще ничего не понимаю. «Может, объясните мне, где я все-таки нахожусь?» Ребята посмотрели на меня как-то странно. Я нахмурилась и встала, держа на руках встрепанную и удивленно оглядывающуюся по сторонам Кару. «Ты когда-нибудь слышала о клане теней?» Я обернулась к Блэку и отрицательно мотнула головой. Он усмехнулся и прикрыл глаза, прислонившись спиной к стене. «В таком случае тебе выпал редкий шанс побывать в самом его центре. Ты хочешь сказать, после истерик до меня всегда доходило с трудом. Окопаясь в артефактах замка, именно в подобии истерики я и пребывала». «Что в мире теней?» «Угадала», — с усмешкой подтвердил Дэй. «Что ж, оставляю ее на тебя, раз уж ты ее сюда притащил. Пока». И он вышел из комнаты, оставив мне кучу вопросов и полное непонимание всего происходящего. «Может, объяснишь?» — обернулась я к Блэку. Он кивнул и, глядя мне в глаза, тихо сказал. «Я люблю тебя». Сердце вздрогнуло и врезалось в грудную клетку. «Да», — пробурчала ворона, — «это явно много объясняет». «Мир теней. Довольно странный мир, хочу я сказать. Здесь всегда сумерки. По улицам, освещенным самым разнообразными фонарями, бродят странные личности. Все смотрят на тебя так, будто хотят что-то спросить. Или посоветовать. И много чего еще можно сказать об этом месте. Тебе нравится здесь?» Под ногами хрустел мелкий гравий, усыпавший разноцветными искрами мостовую. Ветер доносил вкусные запахи из ближайшей таверны, а по стенам домов скользили, постоянно меняя форму и очертания, различные тени, очерчиваемые светом трех разных лун. «Да, наверное». Ворона сидела у меня на плече и чистила перышки. Ей было, по-моему, все равно. А вот я до сих пор думала о том, что совсем недавно сказал мне Блэк. Он ведь говорил совершенно серьезно, но с тех пор так ни разу больше и не упомянул об этом. И что, спрашиваться, я должна делать? Не знаю. Да, кстати, дом этих двоих был довольно просторным и уютным. Мне определенно было там хорошо. Нам с Карой выделили отдельную комнату, а точнее, это мне выделили. А Кара подняла истерику, что она тоже разумное существо и требует собственные апартаменты. Никто не возражал, и ворона с комфортом устроилась в огромной комнате, похожей скорее на тронный зал, а не на спальню, разве что троном была кровать. Но на следующее утро я нашла эту прохвостку на соседней подушке, тихо похрапывающую во сне. При допросе с пристрастием птичка созналась, что одной скучно и неинтересно, да и вообще... Пошутила она. «Пошли туда, Иль!» Мне повернули голову в сторону ближайшей таверны и умоляюще заглянули в глаза. «Ты же недавно ела!» — удивилась я. «И что с того? Я существо маленькое, потому у меня быстрый обмен веществ. Чего у тебя? Есть мне надо чаще и побольше и...» «Ладно, ладно, поняла. Какие-то проблемы?» Я посмотрела на Блэка. В сумерках и без того темный силуэт почти сливался с ночью, и только белые клыки и белки глаз поблескивали в тени, выдавали его местоположение. Черная непокорная челка постоянно падала на глаза, резко очерченные черты лица не портили, а наоборот, привлекали к нему взгляд. Каждое движение его тела было отточенным и экономным. Он не ходил, а будто скользил, передвигаясь подобно тени, так же бесшумно и плавно. Обалденный парень. И почему я все еще думаю? Любая уже давно бы оказалась в его объятиях, плюнув на все. У вороны сильно забурчало в животе. Я тряхнула головой, повернула к таверне. Так, об этом потом, а сейчас и впрямь поесть не помешает. «Прошу, мадам», — Блэк с улыбкой распахнул передо мной дверь. ну ладно». В таверне было накурено, дымно, и царил уже привычный, но вполне уютный полумрак, разгоняемый лишь жарким пламенем огромного очага, над которым вращался насаженный на вертел то ли кабан, то ли еще кто. Я выбрала самый дальний от двери столик, привычно сел спиной к стене и, получив таким образом хороший обзор, ворону я посадила на стол и подняла руку, подзывая хозяина или кого из обслуги. На меня никто не обратил внимания, а разносчицы продолжали разносить еду. «Прошу прощения», — улыбнулся Блэк и, сняв с головы широкополую шляпу, бросил ее на стол рядом с Карой. «Здесь не очень любят чужаков. Чаще просто игнорируют». «Блэк, ты ли это?» — мы с Карой удивленно посмотрели на появившегося, словно ниоткуда, толстого хозяина данного заведения. Он приветливо улыбался Блэку, тут же оскалившемуся в ответ, и абсолютно не замечал наши скромные персоны. «Привет, Барри. Познакомься, моя избранница». «Все, меня заметили. Причем вся таверна разом». Вокруг сгустилась давящая тишина. Кара принялась икать. «Здрасте», — промямлила я. «Не знаю, куда себя деть, и зачем-то дергая ворону за хвост. Руку больно укусили. Зараза». «Да я уж думал, не доживу», — растянул в улыбке толстые губы хозяин. И меня сгробастали в могучие объятия, тиская, как котенка. Все вокруг тут же заулыбались и срочно полезли здороваться, сжать руку и просто выражать свое восхищение моей неописуемой красотой. Хотелось удавиться, но вместо этого приходилось улыбаться, раскланиваться и смеяться над плоскими шутками добродушных обывателей. Блэк, откинувшись на спинку стула, с удовольствием за мной наблюдал. «Вот ведь гад! Останемся наедине, прибью, заразу!» «Ой, смотри, Иль, как много!» Я устало плюхнулась на стул и с недоумением уставилась на гору снеди, которую успели притащить на наш скромный стол. «Каждый считает теперь своим долгом угостить тебя», — с улыбкой пояснил Блэк. «Что-то он разулыбался в последнее время, надо будет это исправить». «Почему?» Я оттащила Кару за хвост от блюда с рыбой и сама им занялась, чуть ли не постановая от наслаждения. «Нет, ну все-таки так же... Как же тут вкусно кормят!» «Ты теперь практически одна из клана». Косточка застряла в горле. Но я мужественно ее проглотила, давясь и кашляя. Ворона воспользовалась моментом и в наглую стянула последний кусочек. «Но ведь я тебе ничего не ответила, и вообще...» Я замолчала, удивленно ощущая его пальцы на своих губах. «Не говори ничего, мне пока хватит и того, что есть». Я недоуменно на него посмотрела, но спорить не стала. «Не хочу, не надо. Так, а теперь займемся курочкой. Вкусно!» «Иля!» — я подавилась крылышком и закашлялась, возмущенно глядя на вставшую прямо перед моим носом Кару. «Орать-то так зачем?» «Чего?» — прохрипела я, удостоверившись, что моей жизни больше ничто не угрожает. «Ты ешь птицу!» «Да?» «А я и не заметила. Мой сарказм не оценили. Я в шоке. Она же моя родственница!» Я с ужасом наблюдала, как от меня отодвигают такую ароматную родственницу. «Отдай! Это курица! Вы не родственники!» Но Кара не сдавалась, клюнув меня в руку. «Больно!» «Неважно! Вот что бы ты сказала, если бы я при тебе ела вот его?» Кара ткнула крылом в ошарашенного Блэка. Ну не знаю». «Вот, ты бы наверняка не одобрила!» Я представила себе картину. На столе лежит свежеподжаренный и все еще стонущий Блэк, а ворона, злобно хохочась, сжимая в одном крыле здоровенный топор, а в другом половник. «Нет, не могу, аж слеза прошибает». «Ладно, твоя взяла». Ворона с облегчением отодвинула от себя жирную курицу и полезла в блюдо с салатом, свинюшка. Ночью я лежала, закутавшись до самого носа в одеяло, и вспоминала этот странный день. Или, может, лучше будет сказать вечер. Блэк не отходил от меня ни на шаг. Мы побывали почти во всех самых интересных уголках этого города. Я видела звездную реку, на черной поверхности которой отражались тысячи звезд этого странного неба и три его главных светила. Мост через реку был добротным, но очень изящным. и было приятно стоять на нем и наблюдать, как Блэк полощет в воде вопящую ворону. Курица отмывалась с трудом. Еще я увидела дворец, в котором жил глава клана, и погуляла по роскошному тенистому саду, окружающему его, как скорлупа окружает птенца. Мы побывали и на улице торговцев, где можно было увидеть самые разнообразные товары и купить за бесценок настоящие сокровища. Там мы купили чихающий карри полотенце и замотали в него несчастную. Дальше Блэк нес ее на руках. Я уткнулась носом в край одеяла и улыбнулась. Здесь было даже слишком хорошо. Хотелось остаться в этом мире навсегда и никогда ни о чем не думать. «Он найдет тебя даже здесь». Я обернулась к сидящей на соседней подушке Карри, замотанной с головы до ног в столь полюбившееся ей полотенце. «О чем ты?» «Император, ты ведь не думаешь, что он отступится?» «Он сбежал», — зевнула я. «Как только объявил о нашей свадьбе, так сразу и сбежал». Я подслушала один из его разговоров на том балу. Кара поправила край полотенчика и с гордостью на меня уставилась. Я села, не отрывая от нее недоуменного взгляда. «И?» «Он был там по заданию императора, ну, своего отца, то есть, и заключил какую-то сделку с отцом той ненормальной девицы. Ты ей еще в глаз дала». «А, да, помню, помню». «Ну так вот, вы выполнили это задание, у него был всего месяц, а бросить его он ну никак не мог почему-то. Кажется, это как-то было связано с конфликтом людей и претурианцев». Я поморщилась. «Претурианцы – одни из самых воинственных, хоть и не очень многочисленных кланов этой галактики. И воевать эти ребята могли чуть ли не по любому поводу. Короче, от этого задания вроде бы зависело, будут ли продолжаться мир, или же все же грянет война. Подробности я не поняла, но парень явно ловил кого-то, кто очень хотел поспособствовать развитию конфликта, представив все так, будто это мы нанесли первый удар по претурианцам, и его срочно надо было поймать и побить, а иначе хана миру». Я почесала нос. «Так вот, почему он так спешил». Кара важно кивнула. «Не думаю, что император вот так быстро о тебе забудет, так что смотри, даже здесь он сможет тебя найти. На то он и император, пусть и будущий». «Она права». «Пошли». «Куда?» Я стащила Кару с постели и в одной ночнушке уверенно потопала в комнату Блэка. «Домой?» «Блин, прямо сейчас? А до утра это подождать не может?» Блэк спал на кровати. «Голый». «Знаешь, я смущаюсь», — шепнула мне ворона. Я вся красная стояла спиной к кровати, радуясь, что сейчас так темно. «Котенок?» — удивленный голос Блэка заставил меня вздрогнуть. «Мы мимо проходили», — пояснила Кара, сидя у меня на плече. «Неужели соскучилась?» Я сжала кулаки и отрицательно мотнула головой. Меня рывком дернули назад за руку, и я рухнула на кровать, с ужасом заглядывая в черную омуту его глаз. «Ну, здравствуй, котенок». После чего меня поцеловали. Я застыла в шоке, пытаясь отпихнуть его от себя. Подо мной копошилась придавленная ворона, клюясь из последних сил. «Это больно». С силой ударить коленом в живот и врезать когтями по груди. Он сжал зубы и отстранился от меня, продолжая придавливать телом к кровати. «Значит, нельзя», — усмехнулся он. «Помогите», — прохрипели снизу. «Дай мне встать», — прорычала я, не отрывая от него глаз. Он усмехнулся, пожал плечами и перекатился в сторону. Я тут же вскочила и спрыгнула с постели. На одеяле осталась лежать ворона, выпучив глаза и ловя клювом воздух. Блэк встал и быстро оделся. Я с облегчением поняла, что могу больше не стоять к нему спиной. «Так что ты хотела?» «Я хочу вернуться в замок». Он опустил голову и как-то грустно улыбнулся. «Уверена?» «Да», — простонала ворона. «И побыстрее, мне что-то сломали. Нужен регенератор. Умираю!» Мы неодобрительно на нее посмотрели. «А до утра это подождать?» «Нет!» «Понял». Я облегченно выдохнула, осторожно взяла на руки сильно ругающуюся ворону и вышла из комнаты. Блэк остался стоять со сжатыми кулаками и опущенной головой. Мне тоже было больно. Да и с нами не пошел. Он сказал, что на те деньги, который он выручит за артефакты, можно запросто основать свой собственный клан и немножко повоевать с какой-нибудь не сильно большой галактикой. Я впечатлилась и напомнила, что артефакты нашли мы с Карой. Мне напомнили о разрушенном храме. Я встала в позу. Ворона, изображая умирающего лебедя, попросила отомстить за нее и 30% с навара. Мы с Дэйм в шоке на нее уставились, а тут как раз подошел Блэк. Его молчание и взгляд убийцы на задание всех пристыдили. Меня обняли и перенесли в замок шефа. Ворона, к счастью, на точность переноса не повлияла. Последнее, что сказал Дэй перед тем, как мы исчезли, это «Ладно, но вам обеим и половины хватит». «Ура!»